Спенди наклонился над перилами террасы. У него стучали зубы, и он повторял. — Да, да, повелитель, я понимаю, отчего ты отказался грабить дом. Мато, точно пробужденный его свистящим голосом, казалось, не понимал, что он говорит. Спенди продолжал. — Какие богатства! А у тех, кто владеет ими, нет даже оружия, чтобы защитить их. Он указал ему, протянув правую руку, на несколько бедняков, которые ползли по песку за молом в поисках золотых песчинок. — Посмотри, — сказал он, — республика подобна этим жалким людям. Склонившись над океаном, она простирает свои жадные руки ко всем берегам, и шум волн так заполняет ее слух, что она не услышала бы шагов подступающего к ней сзади властителя. Он увлек Мато на другой конец террасы и показал ему сад, где сверкали на солнце мечи солдат, висевшие на деревьях. Но здесь собрались теперь сильные люди, исполненные великой ненависти. Ничто не связывает их с Карфагеном, ни семья, ни клятвенные обеты, ни общие боги. Мато стоял, как прежде, прислонившись к стене. Спенди, приблизившись, продолжал, понизив голос. — Понимаешь ли ты меня, солдат? Мы будем ходить в пурпуре, как сатрапы. Нас будут умощать благовониями. У меня самого будут рабы. Разве тебе не надоело спать на твердой земле, пить кислое вино в лагерях и постоянно слышать звуки трубы? Или ты надеешься отдохнуть потом, когда с тебя сорвут латы и бросят твой труп коршуном? Или тогда, быть может, когда, опираясь на посох слепой, хромой, расслабленный, ты будешь ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола? Вспомни о несправедливости вождей, о стоянках в снегу, о переходах под палящими лучами солнца, о суровой дисциплине и вечной угрозе казни на кресте. После стольких мытарств тебе дали почетное ожерелье. Так на осла надевают нагрудный пояс с погремушками, чтобы оглушить его в пути и чтобы он не чувствовал усталости. Такой человек, как ты, более доблестный, чем пир, если бы ты только захотел. Как будет хорошо в больших прохладных покоях, когда под звуки лир ты будешь возлежать, окруженный шутами и женщинами. Не говори, что предприятие это неосуществимо. Разве наемники не владели уже Регием и другими крепостями в Италии? Кто воспротивится тебе? Гамилькар отсутствует. Народ ненавидит богатых, Гискон бессилен против окружающих его трусов. А ты отважен. Тебе будут повиноваться. Прими на себя начальство над ними. Карфаген наш. Завладеем им. — Нет, — сказал Мато. — На мне тяготеет проклятие Молоха. Я это почувствовал по ее глазам. А вот только что я видел в одном храме пятящегося назад черного барана. Он прибавил, оглядываясь вокруг себя. — Где же она? Спенди понял, что Мато охвачен страшным волнением, и боялся продолжать. Деревья за ними еще дымились. С почерневших ветвей время от времени падали на блюда наполовину обгоревшие скелеты обезьян. Пьяные солдаты храпели, раскрыв рты, лежа рядом с трупами. А те, что не спали, опускали головы, ослепленные дневным светом. Истоптанная земля была залита лужами крови. Слоны раскачивали между кольями загонов свои окровавленные хоботы. В открытых амбарах виднелись рассыпавшиеся мешки пшеницы. У ворот стоял плотный ряд колесниц, брошенных варварами. Павлины, усевшись на ветвях кедров, распускали хвосты. Спенди удивляла неподвижность Мато. Он еще больше побледнел и следил остановившимся взглядом за чем-то на горизонте, опираясь обеими руками на перила террасы. Спенди, наклонившись, понял, наконец, что рассматривал Мато. Вдали по пыльной дороге в Утику вращалась золотая точка. То была ось колесницы, запряженной двумя мулами. Раб бежал перед дышлом, держа поводья. В колеснице сидели две женщины. Гривы мулов были взбиты между ушей на персидский лад и покрыты сеткой из голубого бисера. Спенди узнал их и едва сдержал крик. Сзади развивалась по ветру широкая покрывала. Глава вторая. В Сикке. Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому дали по золотому, с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, и сказали им, всячески ублажая лестью: